Когда он, сидя за столом, угрюмо макал хрустящий рогалик в шоколад, графиня, как бы невзначай, спросила: «А что бы вы сказали, Жан-Фредерик, если бы я попросила нашего Туту прочесть у меня своего Фигаро?» Морепа был так поражен, что продержал рогалик дольше, чем следовало в шоколаде, и когда он, наконец, вынул печенье, намокший кусочек отвалился и шлепнулся обратно в чашку. Морепа аккуратно стер брызги с манжеты, потом выудил печенье из чашки, и это дало ему время обдумать ответ. Его дорогая графиня желала получить награду за ту обиду, которую он ей нанес, и он готов был ее дать, но право, она требовала от него слишком многого. Если супруга премьер-министра приглашает писателя прочитать ей и ее друзьям пьесу, которая ненавистна королю и которую он запретил, то это нельзя расценить иначе, как пренебрежение королевским указом. Люди доброжелательные могут отнестись к этому как к легкой безобидной шутке, но враги непременно увидят здесь вызов, граничащий с бунтом. Он доел размякшее в шоколаде печенье и тихонько кашлянул. «Вы хотите, дрожайшее, чтобы наш Бомарше прочел вам свою прелестную пьесу?» — спросил он. «Не думаете ли вы, что это рискованно?» «Мне бы казалось полезным, мой дорогой Жан-Фредерик», — ответила она, пристально глядя на него своими черными быстрыми глазами, «придать изюминку нашим развлечениям. Уж очень мы все стали скучными последнее время». На стене прямо перед глазами Морепа висел портрет Франклина, работы художника Дюплесси. После заключения пакта Морепа повесил его здесь, в Версале. Его дорогая графиня проявила в деле американских мятежников самую тонкую интуицию. По всей вероятности, в деле своего Туту она тоже окажется права. Запрещение Луи было действительно дурацким, долго оно не продержится. Нельзя в наши просвещенные времена принимать всерьез маленькую комедию, в которой высмеивается право первой ночи. Он, Морепа, ради сохранения собственной репутации в потомстве, обязан в данном случае отмежеваться от своего воспитанника. Луи не осмелится мстить ему за это. После обиды, которую он нанес ему в присутствии австриячки, Луи, несомненно, чувствует себя виноватым. Морепа взял новый рогалик, бросил кусочек кошки Гри-Гри. Кошка понюхала и отвернулась. «Итак, вы намерены пригласить вашего Туту в отель Филиппо?» — сказал он, словно выражая мысли вслух. «Нет, конечно, не в отель Филиппо», — живо возразила графиня. «Старый запыленный дворец — плохое обрамление для пьесы, исполненной вдохновения и ума. Само собой разумеется, Туту должен читать здесь, именно здесь», — сказала она. «Вон там, где вы сейчас сидите, мой милый Жан-Фредерик». «Клянусь душой, если она у меня есть», — подумал Морепа и невольно отодвинулся. Он знал свою супругу. Он уже раньше понял, что она желает слушать комедию именно здесь, в непосредственной близости от глупого молодого монарха. «У вас всегда такие оригинальные идеи», — вздохнул он. «Я знала, что вам понравится моя идея», — ответила графиня, «и уверена, что вы проведете приятный вечер». Старик испугался. «Как, мадам?» — спросил он. «Вы рассчитываете на мое присутствие? Разве христианнейший не сочтет это дерзостью?» «Это та отвага, мсье», — любезно возразила супруга, «за которую вас ценит свет». «Я?» — он поцеловал ее руку. «Если мне позволят мои занятия, мадам», — сказал он, «я доставлю себе удовольствие появиться на четверть часа». Когда Пьер получил приглашение прочесть свою пьесу в Версале для ближайшего окружения короля, который ее запретил, он не мог опомниться от радости. В Адреле Дезире тоже считали, что чтение это означает большой шаг вперед. Пьер знал, что будет читать, как еще никогда не читал. Ему хотелось, чтобы его биограф Гюден явился свидетелем столь высокого мастерства. И хотя обычно он избегал протаскивать родственников и друзей в великосветские дома, которые посещал, на сей раз Пьер попросил у графини разрешения привести.